психиатрия концентрационного лагеря. Как утверждает Коэн, неврозы в узком смысле слова в концлагерях не наблюдались. Невротики там становились здоровыми. Краль описывает реакции и поведение интернированных в лагере для перемещенных лиц Терезиенштадт, который во многих отношениях отличался от типичного концлагеря. Краль подчеркивает, как особо заслуживающее внимания то обстоятельство, что в условиях лагеря наступало улучшение тяжелых навязчивых неврозов. Многие до войны лечились у психиатров в связи с тяжелыми и длительными психоневрозами, фобиями и неврозами навязчивых состояний, и эти неврозы в Терезиенштадте либо исчезли полностью, либо наступило улучшение до такой степени, что пациенты могли работать и не нуждались в какой-либо медицинской помощи. Хелвек Ларсен со своими сотрудниками посвятил изменениям психики целую главу в своей книге, опирающейся на исследование 1282 датчан, интернированных в немецких концлагерях, и на 500 литературных источников по этой теме, опубликованных в разных странах. Соответствующий раздел книги основывается преимущественно на личных наблюдениях и переживаниях авторов. Депрессивные реакции, фобии, психозы, истерические симптомы и суицидальные попытки наблюдались лишь изредка. Действительная картина концлагеря не имеет ни малейшего сходства с той, которая описывается в англосаксонских публикациях, относящихся к лагерям для военнопленных на Дальнем и Среднем Востоке. Психические симптомы, сопутствующие хроническому недоеданию, заключались в апатии, замедлении реакций и ослаблении концентрации внимания и памяти. Вам Вулф Тен Пауте наблюдал в японских лагерях рост частоты и тяжести психических нарушений на последней стадии крайнего недоедания, вследствие чего возникали острые состояния дезориентации. Этому противоречат свидетельства Гластра ван Лоуна о том, что в Нидерландах недоедание протекало спокойно, без психических симптомов, и даже смерть была спокойной, что согласуется с наблюдениями Коэна. Тигезен и Киллер описывают наиболее заметные изменения психики, ухудшение памяти, снижение либидо, апатии. Напротив, депрессивные реакции, фобии и истерические симптомы встречаются редко. Попытки самоубийства встречались лишь в порядке исключения. Лишь в редких случаях, согласно этим авторам, обоснованным представлялось предположение о недостатке витаминов как этиологической причине нарушений. Эти авторы считают более правдоподобным то, что описанные здесь психические синдромы, характерные для патологического голодания, расстройства духа, вызывают функциональные или даже морфологические изменения в мозге. В числе других, Лами в некоторых случаях, благодаря вскрытию, получил возможность констатировать отек мозга, который интравитам проявлялся в форме бреда, полной дезориентации и ригидности. Что касается людей, возвратившихся из концлагерей, то у них, согласно Хоффмейеру и Хертл-Вулфу, обнаруживались многообразные симптомы – беспокойство, чувство усталости, ухудшение концентрации, возбудимость, непоседливость, ослабление памяти и способности к концентрации, раздражительность, вегетативные симптомы, депрессии и головные боли. 78% обнаруживали невротические симптомы. 47% жаловались на ночные кошмары в образе концлагеря. В целом ряде случаев проходило 6 и более месяцев, пока не проявлялись эти многочисленные симптомы, которые затем нередко демонстрировали замедленное протекание, в некоторых случаях без тенденции к выздоровлению. Так, многие еще через 4 года после возвращения домой страдали от последствий пребывания в концлагере, а у 44% это приняло хронические формы. Процент людей с тяжелыми невротическими симптомами прямо зависел от тяжести условий жизни в конкретном концлагере. Так, тяжелые неврозы после возвращения демонстрировали 52% превратившихся в мусульман и 75% тех, кто перенес сыпной тиф. Хоффмейер и Хертл-Вулф объясняют эти неврозы как физическими, так и психическими травмами. Весьма вероятно, что в ряду этиологических факторов невроза возвращения из концлагеря доминирующим является чисто соматический стресс. В частности, если учесть выраженную корреляцию между потерей веса и степенью тяжести заболевания. Отсутствие неврологических дефектов никоим образом не исключает возможности соматического происхождения невроза возвращения из концлагеря, равно как латентный период, предшествовавший появлению симптомов. Согласно Гзеллу, в случаях средней тяжести требуется от 4 до 8 недель, чтобы сколько-нибудь оправиться от голодания, в то время как опухоли лодыжек сохраняются месяцами. Розенчер говорит о симпатической гиперактивности, длящейся как минимум 6 месяцев, а Бок утверждает, что лишь спустя очень много времени можно говорить о полном восстановлении, а до тех пор пациенты легко утомляемы, в том числе и в умственном плане, медленнее обучаются и имеют тенденцию к возвращению опухолей на лодыжках, отстояния или хождения, а также к диареям. Менструации у женщин восстанавливаются лишь месяцы спустя. В выполненном в Дании по заказу государства тщательном исследовании под психиатрическим углом зрения бывших борцов сопротивления, находившихся в заключении, этот синдром был назван синдромом концлагеря, а во Франции говорят об астеническом синдроме депортированных. Вегетативная лобильность была также в центре внимания, проведенного в июне 1954 года в Копенгагене, Конгресса по социальной медицине, посвященного проблемам патологии бывших депортированных и интернированных. При этом Херман весьма тщательными рассуждениями показал, что эта симптоматика имеет иную природу, чем рентные неврозы. Быть может, немаловажно то, отмечает Банней, что Михелу, представителю немецких узников концлагерей, удалось, как он утверждает, дифференцировать в различных аспектах две большие группы депортированных – военнопленных и политических заключенных в немецких концлагерях. У последних к нечеловеческим условиям жизни и голоданию добавлялись постоянное чувство унижения, тяготы жестокого обращения и физические истязания, и, наконец, грозящая расправа. Нельзя не признать, что большинство военнопленных было лишено этого дополнительного стресса, и что узники концлагерей были таким образом сильнее психологически травмированы, чем голодающие военнопленные. Что же касается заключенных евреев, то к их тяготам, как отмечает Коэн, добавлялось знание о том, что их супруг или супруга, дети, родители и так далее были убиты. Колле лично контролировал 216 заключений Мюнхенской клиники по подобным случаям, и многие из них исследовал самостоятельно. У 79 исследованных подтвердилось наличие органических поражений мозга. В 29 случаях обнаружились остаточные явления после контузии в результате истязаний или несчастных случаев во время заключения. Неожиданным было относительно высокое число объективно доказанных случаев поражений мозга вследствие перенесенного сыпного тифа — 10 человек. Диагноз «поражение мозга после тифозного энцефалита» основывался каждый раз на таких характерных симптомах, как синдром Паркинсона, нарколептические приступы и так далее. Часто о базальных поражениях мозга свидетельствовали также электроэнцефалографические данные. Следует принять во внимание возможность того, что столь неблагоприятные последствия имели место прежде всего на фоне недоедания и дистрофии. В 6 случаях Колле клиническими и пневмоэнцефалографическими методами выявил тяжелую атрофию мозга. Можно, однако, предположить, что еще большее число процессов атрофии мозга не было выявлено, так как многие обследуемые часто отказывались от таких процедур, как спинномозговая пункция или даже пневмоэнцефалография. Чрезмерные душевные и телесные нагрузки в ситуации преследований были особенно опасны для здоровья более старших и пожилых людей. Из 18 молодых евреев, обследованных Колле, многие в психическом, а некоторые и в физическом отношении остались на той же ступени развития, на которой находились в момент ареста. Малорослость, отсутствие или недоразвитость вторичных половых признаков и нарушение других функций, связанных с эндокринной регуляцией, сочетались с духовной и психической недоразвитостью. Вновь подаренная им свобода не смогла выправить эти обусловленные влиянием среды дефекты развития. В 12 случаях из 18 потеря обоих родителей. Как явствует из сообщения Колле, примерно третья часть всех обследованных характеризуется синдромом хронической депрессии. На долю этих евреев выпало столько ужасного, что Колле не усматривает здесь какой-либо несоразмерности между причиной и интенсивностью реакции. В группе людей, преследовавшихся по политическим мотивам, Колле лишь в одном случае наблюдал подобное хроническое реактивное депрессивное состояние. Нельзя одним махом приравнять судьбу людей, преследовавшихся из-за их политических, мировоззренческих, религиозных убеждений к судьбе евреев. В 23 случаях Колле наблюдал невротические нарушения в такой степени, что это существенно сказывалось на работоспособности. Все были евреи, большинство из которых оказались единственными выжившими членами некогда больших семей. Многие и сегодня не могут забыть переживания, связанные с арестом и смертью их близких. Эти переживания преследуют их днем и ночью, даже в сновидении. Высказывания Колле находят полное подтверждение в аналогичном опыте неврологического отделения Венской поликлиники, вот уже много лет имеющего дело с подобными экспертизами. Колле заключает свои соображения следующими словами. «Язык психиатрии слишком беден, чтобы выразить в понятиях все то, что наблюдает эксперт при обследовании этих людей. Особенно опасным мне кажется с помощью расплывчатого понятия «невроз» давать официальным инстанциям видимость научного диагноза. Свести перешедшие в хроническую форму депрессии и другие психореактивные нарушения под общим сборным понятием «невроз» Колле помешал очевидный факт полного краха жизни этих людей. Не только арест и вызванные им телесные и душевные невзгоды оказали на них травмирующие воздействия. Эту жестокую участь пришлось вынести и многим военнопленным. Однако у тех, кто был лишь пассивной жертвой оголтелого расизма и обычно пережил утрату всей семьи, на депрессию мало влиял даже факт освобождения. Это Хук.